Часть вторая. Глава первая. Англичане и французы. В назначенное время друзья вместе с четырьмя слугами явились на огороженный пустырь за Люксембургским дворцом, где паслись козы. Атос дал пастуху какую-то мелочь, и тот ушел. Слугам было поручено стать на страже. Вскоре к тому же пустырю приблизилась молчаливая группа людей, вошла внутрь и присоединилась к мушкетерам. Затем, по английскому обычаю, состоялись взаимные представления. Англичане, люди самого высокого происхождения, не только удивились, но и встревожились, услышав странные имена своих противников. «Это ничего не говорит нам», — сказал лорд Винтер, когда трое друзей назвали себя. «Мы все-таки не знаем, кто вы, и не станем драться с людьми, носящими подобные имена. Это имена каких-то пастухов». «Как вы, наверное, и сами догадываетесь, милорд, это вымышленные имена», — сказал Атос. «А это внушает нам еще большее желание узнать настоящее», — ответил англичанин. «Однако вы играли с нами, не зная наших имен», — заметил Атос. «И даже выиграли у нас двух лошадей». «Вы правы, но тогда мы рисковали только деньгами. На этот раз мы рискуем жизнью. Играть можно со всяким, драться только с равным». «Это справедливо», — сказал Атос, и, отозвав в сторону одного из четырех англичан, с которым ему предстояло драться, он шепотом назвал ему свое имя. Портос и Арамис сделали то же. «Удовлетворены ли вы?» — спросил Атос своего противника. «И считаете ли вы меня достаточно знатным, чтобы оказать мне честь скрестить со мною шпагу?» «Да, сударь», — с поклоном ответил англичанин. «Хорошо. А теперь я скажу вам одну вещь», — холодно продолжал Атос. «Какую?» — удивился англичанин. «Лучше бы вам не требовать у меня, чтобы я открыл вам свое имя». «Почему же?» «Потому что меня считают умершим. Потому что у меня есть причины желать, чтобы никто не знал о том, что я жив. И потому что теперь я вынужден буду убить вас, чтобы моя тайна не разнеслась по свету». Англичанин взглянул на Атоса, думая, что тот шутит. Но Атос и не думал шутить. «Вы готовы, господа?» — спросил Атос, обращаясь одновременно и к товарищам, и к противникам. «Да», — разом ответили англичане и французы. «В таком случае начнем!» И в тот же миг восемь шпаг блеснули в лучах заходящего солнца. Поединок начался с ожесточением, вполне естественным для людей, являвшихся вдвойне врагами. Атос дрался с таким спокойствием и с такой методичностью, словно он был в фехтовальном зале. Портос, которого приключение в Шантильи, видимо, излечило от излишней самоуверенности, разыгрывал свою партию весьма хитро и осторожно. Арамис, которому надо было закончить третью песнь своей поэмы, торопился как человек, у которого очень мало времени. Атос первый убил своего противника. Он нанес ему лишь один удар, но, как он и предупреждал, этот удар оказался смертельным. Шпага пронзила сердце. После него Портос уложил на траву своего. Он проколол ему бедро. Не пытаясь сопротивляться больше, англичанин отдал ему шпагу, и Портос на руках отнес его в карету. Арамис так сильно теснил своего противника, что в конце концов, отступив шагов на 50, тот побежал со всех ног и скрылся под улюлюканье лакеев. Что касается Д'Артаньяна, то он искусно и просто вел оборонительную игру. Затем, утомив своего противника, он мощным ударом выбил у него из рук шпагу. Видя себя обезоруженным, барон отступил на несколько шагов, но поскользнулся и упал навзничь. Д'Артаньян одним прыжком очутился возле него и приставил шпагу к его горлу. «Я мог бы убить вас, сударь», — сказал он англичанину. «Вы у меня в руках, но я дарю вам жизнь ради вашей сестры». Д'Артаньян был в полном восторге. Он осуществил задуманный заранее план, одна мысль о котором несколько часов тому назад вызывала на его лице столь радостные улыбки. Восхищенный тем, что имеет дело с таким покладистым человеком, англичанин сжал Д'Артаньяна в объятиях, наговорил 1000 любезностей 3 мушкетерам, и так как противник Портоса был уже перенесен в экипаж, а противник Арамиса обратился в бегство, все занялись убитым. Надеясь, что рана не смертельна, Портос и Арамис начали его раздевать. В это время у него выпал из-за пояса туго набитый кошелек. Д'Артаньян поднял его и протянул лорду Винтеру. «А что я с ним буду делать, черт возьми?» — спросил англичанин. «Вернете его семейству убитого», — отвечал Д'Артаньян. «Ха, очень нужна такая безделица его семейству. Оно получит по наследству 15000 луидоров ренты. Оставьте этот кошелек для ваших слуг». Д'Артаньян положил кошелек в карман. «А теперь, мой юный друг, ибо я надеюсь, что вы позволите мне называть вас другом», — сказал лорд Винтер. «Если вам угодно, я сегодня же вечером представлю вас моей сестре, Реди Кларик. Я хочу, чтобы она тоже подарила вам свое расположение. И так как она неплохо принята при дворе, то, может быть, в будущем слово, замолвленное ею, послужит вам на пользу». Д'Артаньян покраснел от удовольствия и поклонился в знак согласия. В это время к Д'Артаньяну подошел Атос. «Что вы собираетесь делать с этим кошельком?» — шепотом спросил он у молодого человека. «Я собирался отдать его вам, любезный Атос». «Мне? Почему бы это?» «Да потому что вы убили его хозяина. Это добыча победителя». «Чтобы я стал наследником врага? Да за кого вы меня принимаете, черт побери?» «Таков военный обычай», — сказал Д'Артаньян. «Почему бы не быть такому же обычаю и в дуэли?» «Я никогда не поступал так даже на поле битвы», — возразил Атос. Портос пожал плечами. Арамис одобрительно улыбнулся. «Если так, — сказал Д'Артаньян, — отдадим эти деньги лакеям, как предложил лорд Винтер». «Хорошо, — согласился Атос. — Отдадим их лакеям, но только не нашим. Отдадим их лакеям англичан». Атос взял кошелек и бросил его кучеру. «Вам и вашим товарищам». Этот благородный жест со стороны человека, не имеющего никаких средств, восхитил даже Портоса. А французская щедрость, о которой повсюду рассказывали потом лорд Винтер и его друг, вызвала восторг решительно у всех, если не считать господ Гримо, Мушкетона, Планше и Базена. Прощаясь с Д'Артаньяном, лорд Винтер сообщил ему адрес своей сестры. Она жила на Королевской площади в модном для того времени квартале, в доме номер 6. Впрочем, он вызвался зайти за ним, чтобы самому представить молодого человека. Д'Артаньян назначил ему свидание в 8 часов у Атоса. Предстоящий визит к миледи сильно волновал ум нашего гасконца. Он вспоминал, какую странную роль играла эта женщина в его судьбе до сих пор. Он был убежден, что она являлась одним из агентов кардинала, и все-таки ощущал к ней какое-то непреодолимое влечение, одно из тех чувств, в которых не отдаешь себе отчета –